На позиции викариата чувств стояли Бачко 1807, Струве 1910 и многие другие психологи и тифлопедагоги более позднего периода. Теория викариата чувств в своей основе идеалистическая, биологизаторская. Ее сторонники исходили из того, что психика человека не зависит от внешнего мира, и всю перестройку функций организма в связи с потерей зрения они сводили к биологическим реакциям, игнорировали мышление в процессе познания. Они отрицали необходимость активного воздействия на слепого с целью преодоления последствий дефекта, пропагандировали, по сути дела, саморазвитие слепого. На самом деле, процесс перестройки функций организма значительно сложнее. Происходит не просто замещение утраченного органа чувств другими, сохранными анализаторами, органами чувств, а компенсация дефекта. Под компенсацией слепоты следует понимать способность организма возмещать этот дефект другими видами чувствительности, получая от них ту часть информации, которую раньше получал посредством зрения. Академик Павлов писал, что хорошо известен тот факт, что деятельность нервной системы направляется, с одной стороны, на объединение, интеграцию работы всех частей организма, с другой – на связь организма с внешней средой. Деятельность, направленная на внутренний мир организма, можно было бы назвать низшей нервной деятельностью, в противоположность другой, устанавливающей тончайшие отношения организма к внешнему миру, который законно присвоит название высшей нервной деятельности. При потере зрения перестраиваются функции высшей нервной деятельности – вырабатывается способность более тонко дифференцировать раздражители. В процессе компенсаторной приспособляемости важное значение имеет характер дефекта и степень нарушения функций, тип высшей нервной деятельности, уровень развития и культуры человека, стремление быть в числе активных строителей коммунистического общества, чувство прочности своих социальных позиций. Таким образом, компенсация дефекта происходит на основе синтеза биологических и социальных факторов при ведущей роли социального фактора. Огромное значение в жизни слепого человека приобретают слух, осязание, обоняние. С помощью слуха и осязания можно определить форму предмета, его размеры, фактуру, обнаружить перемещение его в пространстве. Совершенствование этих органов чувств является основой компенсации слепоты. Ни один из органов чувств, в том числе и глаз, каким бы он ни был совершенным, не может служить единственным и объективным критерием в познании окружающего мира. Чрезвычайно важное значение для заполнения пробелов в чувственном познании имеют мышление и речь. Великий французский философ Дидро говорил: «Глаз также должен учиться видеть, как язык произносить слова». Энгельс в своей книге «Диалектика природы» писал: «Специальное устройство человеческого глаза не является абсолютной границей для человеческого познания. К нашему глазу присоединяются не только другие чувства, но и деятельность нашего мышления». Энгельс, сочинение, Госполитиздат, 1964, страница 207, примечание редакции. Информация, получаемая через осязание и слух, поступает в мозг, где и отражается сознанием. При этом сознание не пассивно отражает поступающую информацию, оно синтезирует, анализирует, сравнивает, дополняет материалом прошлого опыта. перерабатывает полученную информацию с учетом памяти, воображения и мышления.